Глава 15. 50 световых лет от солнечной. Границы ПДР «Ирбис». Крейсер все же дотащили до судоремонтного завода. Для этого использовали два буксира из четырех имеющихся в наличии. Отбуксировали к производственной зоне, которую выделили для ремонта крейсера. Сноровисто подвели мертвый корабль к стапелям, и автоматические огромные дроны шустро закрепили его на одном месте. Сюр наблюдал со стороны за работой команды кораблестроителей. Маленькие фигурки специалистов облепили хвостовую часть крейсера и принялись за работу. С помощью автоматических инженерных роботов сняли реактор и, погрузив на транспортный корабль, отправили его на ремонт. Затем сделали дезактивацию корабля. После этого Сюр, Руди вместе с заместителем Шола стали исследовать корабль. Его подключили к стационарной энергосистеме и проверили работоспособность. Шол внимательно проверил объем выполненных работ и передал дальнейшие производственные дела своему заместителю. Вот он был настоящий профи-кораблестроитель. Звали его Мур Арбин. И он тоже был из вольных баронств. Только настоящий младший сын младшего сына барона. То есть не имел возможности унаследовать что-либо от отца, который получил фигу от своего отца. Зато дал сыну отличное образование. Отец Мура заработал денег и дал то же самое своему младшему. И когда тот получил его, то со спокойной душой выпроводил отпрыска на вольные хлеба. Здоровенный и бородатый Мур тут же завладел сердцем и не только Руди. Сюр, когда узнал о новой пристрастии Руди, только крякнул и подумал, что ненасытность Руди однажды сыграет с ней злую шутку. Но и мешать ей устраивать свои личные дела он не стал. Хочет наставлять рога Гумару, а тот терпит, то пусть все идет своим чередом. Тем более, что в этом обществе ничего не знали о порочности измен. Такого понятия, как измена мужу или жене, просто не существовало. Были просто разные интересы у половых партнеров, и при этом они сохраняли крепкие семьи. «Ну», — в который раз подумал Сюр, — «пусть делают, что хотят. Каждое общество сходит с ума по-своему. Вон на земле, на западе в его время так поголовно правили геи и ничего, жили и радовались. Может, за это Бог их наказал, а он другой, и ему Творец дал второй шанс». Мур уже облазил крейсер самостоятельно и теперь проводил экскурсию. «Крейсер в полном порядке», — с нескрываемой долей снисходительности и пренебрежения говорил он, «не считая реактора. Но, господа, все на нем за 70 лет изрядно устарело. На равных с современными боевыми кораблями он сражаться не сможет, но для вас, искателей, это все равно просто чудо». «Нет, Мур, я с тобой не согласен», — перебил слово излияния Мура Сюр. «Мы ищем нестандартные подходы к оборудованию корабля. Нужна дополнительная броня, атомная установка, усиленный движок, разгоняющий крейсер со скоростью на 25% больше обычного, усиленная система компенсаторов и новые системы вооружения. Наши требования к перестройке крейсера изложены в папке с информацией, что тебе скинул Руди. Вы будете работать совместно. Ты просмотрел информацию по ОДК?» «ОДК? Нет. Не успел?» — Мур отвел взгляд. «А что там можно сделать? Корыто оно и есть корыто». «Я так понял, Мур, что ты не смотрел. Посмотри на досуге. Если время будет», — съязвил Сюр. «Может, что поймешь». «Хорошо», — неохотно ответил Мур. «Посмотрю. Пойдем дальше?» «Нет, схему крейсера я видел. И внутри надо будет проводить перестройку под наши требования». «Зачем, Сюр?» — прервал его Мур. — Там все как надо, хороший, добротный проект. — Не для нас, Мур. Нам нужен совершенно другой корабль, но с корпусом крейсера. — Сюр, я вижу, ты ничего не понимаешь в кораблестроительстве. Любые изменения в корабле будут влиять на прочность корпуса и самой конструкции. — Мур, я не собираюсь с тобой спорить. Я заказчик. Руди — наш специалист. Поговори с ней, и все поймешь сам. План перестройки у нее готов. «Верно, Руди?» Руди смотрела на Мура масляными глазами кошки, обожравшейся сметаны, и молчала. Сюр хмыкнул. «Хм, ясно. Значит, я беру управление процессами в свои руки. Руди, ты арестована на 2 суток. Пойдешь под домашний арест», — произнес он, и тут девушка пришла в себя. «Какой арест? За что?» «За блядство, Руди. Ты продала интересы коммуны за трах с этим выходцем из баронств. Я все расскажу Шиби, а Гумар и так знает». «Нет, сюр, ты этого не сделаешь?» «Сделаю, если ты не возьмешь себя в руки и не заставишь своего любовника делать то, что мне надо. Всем надо». «Я все сделаю, сюр. Не злись, и я не бледовала. Я даже не знаю, что это такое». «Это очень плохое поведение, Руди. Так говорят о женщине, что за секс продает своих». «Я не предавала». «Вот я и посмотрю, предавала ты или нет. Каждый день оба ко мне в конце рабочей смены на доклад. Будете рассказывать, что сделано за день. Если что-то не будет сделано согласно плану работ, расстреляю обоих. Вы теперь коммунары, не забывайте это». Сюр резко развернулся и, скрывая накатившее раздражение, ушел. Руди повернулась к Муру. «Что вылупился, урод?» – зло прошипела она. «Доигрался в умника. Быстро просмотрел все скинутые тебе материалы и составил план работ. Даю тебе на это час. Исполнять!» Мур от ее команды вздрогнул, побледнел и часто закивал. Что Руди может быть такой грозной, он и не предполагал. А Руди поняла, что все эти отверженные родными здоровяки трусливы, хотя и очень привлекательны. Замуровав свое влечение к Муру глубоко в душе, она погнала его в рубку. Но на этом дело не закончилось. Мур вечером этого же дня пришел к Сюру с развернутым докладом, что запланированная им перестройка крейсера невозможна. Сюр терпеливо выслушал его и понял, что, несмотря на обширный объем знаний, Мур – ограниченный человек и не может выйти за границы вложенных ему программ. Да, он профи в своем деле, но абсолютно без намека на изобретательство и творчество. При всем своем умении он, как бы выразился профессор, серая посредственность. Сюр не стал спорить и убеждать Мура в обратном. Он кивнул и произнес: «Мур, я тебя услышал. На время ты от работ на крейсере отстранен». «Как это?» – удивился бородатый здоровяк. «Потому что с таким настроением ты будешь мешать и тормозить работы. Мы сами будем перестраивать корабль. Потом ты проверишь качество работ и выскажешь свое профессиональное мнение». Сюр в момент разговора находился в кают-компании ОДК, который и подрулил поближе к заводу. Был ужин, и в кают-компании вместе с ним находились Гумар, Никто и Салих. Гумар и Никто согласно кивнули, чем сильно удивили Мура. «Вы что, в самом деле хотите самостоятельно перестроить крейсер?» – в изумлении спросил он. Сюр кивнул и спросил: «Ты смотрел материалы по ОДК?» Мур замялся, но ему пришлось отвечать. Уж сильно прожигал его пристальный взгляд Сюра. «Пока не было времени», — отвернувшись, ответил он. «Понятно», — спокойно произнес Сюр. «Когда просмотришь, приходи, поговорим. А пока нам не о чем разговаривать. Всего хорошего, Мур. От работ ты отстранен». «Но ты не можешь меня отстранить. Я назначен приказом исполнительного директора завода. Я этот вопрос при тебе сейчас решу». Сюр обратился к дежурному андроиду. «В-11, соедини меня с директором завода». «Шел. У меня возникли терки с твоим замом Муром. Он тормозит работы. Я прошу отстранить его от перестройки моего корабля. Я назначаю старшей в команде Руди, моего инженера. Дай ей в помощь техников по прочностным конструкциям, по разборке и дизайнера внутренних помещений». Мур, замерев, слушал Сюра, и ответ Шола его не порадовал. «Я тебя понял, Сюр, и сожалею. Мура я отстраняю и поговорю с ним. Издам новый приказ и назначу Руди старшим инженером на производственном участке, где происходит переоборудование крейсера. Еще что-то?» «Нет, Шол, жду в гости». «Прилечу, Сюр, как только закончу административные дела». «И еще, Шол, нужна консультация по сплавам, но это терпит. Потом обсудим». «Хорошо, Сюр, я тебя понял. Сделаю все возможное, что в моих силах». Сюр попрощался и повернул голову в сторону покрасневшего Мура. «Вот, Мур, я все решил. Кораблю не приближайся, пока я не разрешу». Мур молча кивнул, резко встал и, не прощаясь, ушел. Никто, глядя ему вслед, усмехнулся. «Обиделся. Еще не испытал на себе отверженность в открытом мире. Думаю, мы еще не раз будем свидетелями такого поведения местных». Сюр скривился, хотя понимал, что профессор прав. Эти люди будут трудным орешком, особенно командный состав. Но он также не сомневался, что справится со всеми проблемами. Не знал как, но знал, что справится. Мур затаил обиду, и злость в нем перекликалась с желанием отомстить за поруганную гордость. Он считал себя профессионалом, и отстранение его от работ мальчишкой сильно задело его самолюбие, а этого он не прощал. Вернувшись на завод, он позвал к себе старшего техника Эльгара. «Заходи, Эльгар». Сидя за столом в своей комнате в общежитии, пригласил Мур своего бессменного помощника. И хотя они давно не работали над проектами, между ними сохранилась связь начальник-подчиненный. И оба, не зная, что будет в будущем, сохранили этот баланс отношений. Когда тот сел напротив, Мур спросил. «Тебя назначили заместителем инженера СУДК, Руди?» «Да, шеф. Вас отстранили без объяснения причин. Я, конечно, спросил у директора, в чем дело, но он ответил, что это нужно для соблюдения порядка на производстве. Для какого порядка, я не знаю». «Дело в том, что постарался отстранить меня этот мальчишка, что прибыл на своем корыте и смог как-то разблокировать платформы обороны. Я ему не нравлюсь, потому что пару раз спал с его инженером. Видимо, ревнует беременную девку ко мне». Мур гаденько усмехнулся в бороду. «Шеф, тут вы не правы», — ответил техник. «Я просмотрел спецификацию ОДК. Они превратили его в артиллерийский крейсер». «Там все здорово устроено и вполне профессионально у них...» «Послушай, Эльгар», — прервал его Мур, — «мы с тобой профессиональные кораблестроители и понимаем, что ОДК невозможно превратить в артиллерийский крейсер. Это все туфта для непосвященных. Нарисовать можно что угодно, но это нельзя воплотить. Они не профессионалы, и с ними что-либо обсуждать бессмысленно. Но у меня к тебе есть задание. Рассказывай мне, что и как они перестраивают каждый день». «Зачем?» – удивился техник. «А затем, Эльгар, что ты был и остаешься моим замом. Чтобы не изменилось в нашей жизни, структура управления завода не изменится. Ты хочешь иметь достаток и спокойную жизнь?» «Конечно, шеф, кто этого не хочет?» «Так вот, это будет зависеть от меня. Сюры приходят и уходят, а мы остаемся. Кроме того, кто-то должен поправить их недочеты. Это наш профессиональный долг». «Понял, шеф, сделаю», — кивнул Эльгар. «Что-то еще?» «Нет, ступай», — отмахнулся Мур. Когда Эльгар ушел, Мур сел к своему рабочему эскину и стал просматривать план перестройки корабля. Это был общий план, но очень обстоятельный и толковый, но Мур уже был его противником. А его отдел должен был составить точный проект с обоснованием, и он находился на стадии разработки. «Посмотрим, что вы скажете на это». Довольно подумал Мур и стал менять значения в опорных балках. Он их занижал несущественно, но в целом менялась жесткость корпуса. И делал он это таким образом, чтобы выполнить заказ на расширение внутреннего пространства. Затем убрал дополнительную броню с реакторного отсека и уменьшил прочность основания разгонного реактора. В случае перегрузки его могло сорвать с места или сдвинуть, тогда реактор мог или отключиться, или даже взорваться. Мур был уверен, что пришлые не обратят на это внимания, а техники, зная, что случилось с ним, не станут задавать лишние вопросы. Пожелания заказчика будут выполнены, и за них они же и понесут ответственность. «Будет знать, как со мной спорить», — пробурчал Мур и связался с Руди. «Ты где, крошка?» — спросил он. «На крейсере. Заканчивай и иди ко мне, я соскучился». «А знаете что?» Посидев в задумчивости после ухода Мура, произнес никто. «Я предполагаю саботаж». «Вы о чем, профессор?» Сюр с недоумением посмотрел на никто. «Я думаю, что Мур весьма обидчивая сволочь», — ответил профессор. «Я знавал таких людей. Гордые непомерные всегда спорят, отстаивают свою позицию ограниченного человека. Я видел, как он катал желваки под скулами. Вы задели его гордость, Сюр. Могут быть проблемы». «В каком плане?» «В плане подготовки проекта и потом во время ремонтных работ. Для таких, как он, главное доказать свою правоту, а не решать вопросы с пользой для дела. Такие люди понимают свою уязвимость и боятся потерять место. Они ради этого способны делать гадости, чтобы доказать свою правоту, и потом говорят, я же предупреждал. Так они показывают свою неизменимость и поднимают авторитет». «Вы параноик», — подумав, ответил Сюр. — «Но это лучше, чем быть доверчивым дурнем. Где Руди?» «Где же она может быть?» — невесело усмехаясь, ответил Гумар. — «У Мура». «А почему ты так спокойно об этом говоришь?» — нахмурился Сюр. Она мать твоего ребенка». «И что?» «Она свободный человек и может иметь нескольких половых партнеров. Вот она же спала с тобой». «Это другое дело, Гумар. Мы братья. Амур — чужой человек. Это надо прекращать». И он тут же стал вызывать Руди. «Ты где?» — спросил он. «Я...» «Ты у Мура. Живо на корабль. Есть дело». Сюр не стал выслушивать сбивчивое объяснение Руди и отключился. «Ее нельзя посвящать в наш разговор», — произнес никто. «Баба, она есть баба. Расскажет о наших сомнениях Муру, и он сильнее затаится и будет хитрее вредить». Сюр нахмурился. «Вы думаете?» — с сомнением спросил он. «Не думаю, Сюр. Уверен. Вы видели, как она на него смотрит?» «Видел и сделал ей внушение. И понимаю, что с такими проблемами нужно бороться заранее до их возникновения. Я не пью на корабле, она не трахается с другими, кроме Гумара. И сдам приказ. А ты, Гумар, а ты должен ее удовлетворить». «Да как? Она ненасытная, как огонь. Сколько ни занимайся с ней любовью, ей все мало». «Профессор, уложи ее на обследование в медкапсулу и сними повышенный гормональный фон с этой огонь бабы». Никто машинально кивнул. «Есть предложение», — произнес он. «Надо собрать в аналитические эскин лаборатории сборку программ и баз по кораблестроению. Часть там уже имеется. Пусть он проверит те значения, которые будут заложены в проект крейсера». «Дельная мысль», — согласился Сюр. «Но где мы возьмем эти базы?» «На заводе, Сюр. Пусть Шол даст допуск к его программному обеспечению». «Сейчас сделаю», — кивнул Сюр. «А может, нам создать андроида-кораблестроителя?» «Зачем?» — спросил никто. «У нас есть Шива. Ему достаточно эскина с базами». «Ну, не знаю. Может, так будет сподручнее контролировать этих кораблестроителей?» «Если с контрольными функциями, то надо создать технадзор», — вступил в разговор Гумар. «Это проще и надежнее». «А кого выделим для таких дел?» — спросил никто. «Обыкновенный инженерный дрон», — ответил Гумар. «Его эскин больше эскина андроида, и человеческие качества ему не нужны. Он самый лучший вариант». «Это верная мысль», — согласился Сюр. «И мы таким образом сохраним в тайне наши выводы. Гумар, я сейчас получу доступ в базы завода. Ты готовь дрона. Запихай в него все, что можно. Даже то, что мы взяли у военных с нейросетей». «А это еще зачем?» — удивился Гумар. «Он тогда очеловечится». «Это даже хорошо», — ответил за Сюра никто. «Он будет более критичным и сообразительным. Сюр прав, некая доля от человеческого сознания и прошлый опыт военного дрону весьма пригодится». «Я с тобой, Гумар», — профессор вожделенно потер руки. Перед ним стояла новая интересная задача, а все новое он любил. Оба ушли, а через полчаса заявилось злющее орудие. «Сюр, что за дела? Почему ты меня вызвал? Я что, не свободная женщина?» «Нет, не свободная», — спокойно ответил Сюр. «Ты невеста Гумара и притом беременная, и...» «Что еще за и? Договаривай!» «И, возможно, от меня». «Чушь!» — отрезала Руди. «Я не хотела от тебя ребенка». «Ты уверена на 100%?» — пряча хитринку в глазах, прищурясь, спросил Сюр. «Нет, на 99%. «Вот полной уверенностью у тебя нет и быть не может. И я, как возможный отец своего ребенка, не хочу, чтобы ты пачкала его спермой другого мужчины. Это понятно?» Руди стояла с открытым ртом. Она не знала, что ответить, и, вытаращившись, не моргая, смотрела на Сюра. А Сюр ее добил следующими словами. «На корабле есть приказ. Я не пью, а ты не трахаешься с чужими мужиками и бабами». «Нет такого приказа», — ответила Руди и, заглянув в правила внутреннего распорядка, прикусила губу. «Но он издан только сегодня». «Да, сегодня. Вот я тебе сегодня и позвал. Ты имеешь возражения?» «Имею, но это роли не играет. И там нет статьи про женщин. Ты просто хам и диктатор, Сюр. Ты меня ревнуешь?» «К Муру не ревную. Я его презираю. Он ограниченный чел. А ты лезешь к нему в постели ради его большого члена». «И вовсе нет. То есть это не твое дело, Сюр?» «Мое. Твоя связь с ним вредит коммуне». «Чем это?» «Тем, что он отказался перестраивать наш корабль». Руди хотела сказать что-то резкое, но промолчала. «Раз он...» — продолжил Сюр, встал на сторону конфронтации, то и членство в коммуне не получит, пока он кандидат. Какой еще кандидат? Не было такого. Не было до сей минуты. Теперь есть. Я ввел новое правило приема в коммуну с испытательным сроком. Потом, если человек не подходит по критериям, ему дадут определенную сумму космо на дальнейшую жизнь и отпустят на все четыре стороны Руди. Скажешь, я не прав? Нет, не скажу. Мысль дельная. Неохотно отозвалась Руди. «Вот и хорошо. Иди к профессору и полежи в капсуле. Ты напряжена, а это плохо сказывается на нашем ребенке». «Каком нашем, Сюр?» «Мы с Гумаром братья, и ты не можешь сказать точно, чей это ребенок. Так что, возможно, у ребенка будет два отца. Иди», — прогнал женщину Сюр. Ошеломленная таким открытием, Руди машинально кивнула и пошла на выход. На следующий день проектный отдел завода предоставил всю необходимую документацию по крейсеру. На общей схеме все выглядело футуристически и даже фантастически красиво. Дизайнеры постарались. Каюты шикарно отделаны, как у круизного лайнера. Бассейн, спортзал, сауна, большая офицерская кают-компания, клуб для членов экипажа и даже караоке. Технический сектор отделен от жилого дополнительной бронезащитой. Большая часть систем переведена в автономный режим со своим индивидуальным искином. В техническом секторе расположили орудийные платформы большой и малой мощности для пуска противокорабельных и зенитных ракет. Из имеющихся на заводе рудодобытчиков спроектировали штурмовики. Их должны были разместить в нишах внизу корпуса, всего 10 штурмовиков. На корпус выведены системы ПРО, укрытые в бронебашнях. Экипаж крейсера сокращен до 30 человек. Выводы специалистов были самые восторженные. Сюр не стал изучать проектную документацию, а просто забрал проект на отдельном носителе и объявил, что он его просмотрит у себя на корабле. Присутствующий на совещании Мур смотрел на него, не скрывая усмешки. И хотя лицо его осталось нейтрально невозмутимым, его выдавали глаза, а Сюр понимал такие взгляды. «Да, профессор прав». Этот Мур подстроил нам какую-то пакость, и если не сам, то через кого-то. Ишь, как блестят его глазки, — подумал он. «Шел?» — спросил он у директора завода. «Кто принимал участие в проектировании?» «Проектный отдел согласно вашему плану, Сюр». «И все?» «Думаю, да. Но сам ваш план был выложен у технологов, дизайнеров и энергетиков, так что работа коллективная». «Значит, любой специалист завода мог видеть проект и внести свои изменения?» — уточнил Сюр. «Нет, не любой. Только тот, кто над ним работал. Списки всех, кто участвовал в работе над проектом и какую часть он делал, утверждают заранее и издают приказ. А постороннее вмешательство в проект возможно?» «Нет», — решительно отмел вопросы Маккензи. «Каждый этап проектирования отслеживается». Таковы требования по безопасности Ирбис, и мы их придерживаемся. Ясно. Спасибо за разъяснение. Значит, если мы обнаружим скрытую диверсию, можно будет найти виновного? Сюр краем глаза заметил, как изменился взгляд Мура. Его глаза забегали по сторонам. «Диверсию? Какую диверсию?» – удивленно переспросил Шол. «Шол, мы уже сталкивались с наездами, атаками и вредительством. Поэтому очень внимательно отслеживаем ситуацию. Это просто перестраховка, которая не однажды спасала наши жизни», — пояснил с вежливой улыбкой Сюр. «Вы все получили документ, дающий право сотрудникам завода стать кандидатами в члены коммуны. Те, кто проявит себя хорошо, лояльно, станут гражданами, а те, кто будет вредить или устраивать саботаж, получат определенную сумму космо и будут выдворены из коммуны. Говорю это, чтобы все знали, что их ждет в будущем. Всем спасибо. Мы просмотрим более детально проект и завтра в это же время соберем новое совещание. Мы проект или одобрим, или отдадим на доработку». Сюр встал, и вместе с ним встала и Руди. Они молча покинули кабинет директора. После их ухода царило недолгое молчание, и первым его прервал Мур. «Смешно», — произнес он. «Что вызывает у вас смех?» — поинтересовался Шол. «Смешно», — сказал Сюр. «Мы просмотрим проект. Чтобы просчитать все заложенные параметры, потребуется не меньше 2 недель». «Но Сюр и его команда имеют опыт перестройки кораблей», — ответил Шол. «Их ОДК впечатляет». «Вы находите?» — с долей иронии спросил Мур. «Да, Мур, Я смотрел их проект, я был на корабле. Они совершили невозможное, они гении». Мур от злости покраснел. Все хвалят их корыто, а он так и не посмотрел на спецификацию ОДК. «Да и смотреть не буду», — мысленно решил он и опустил взгляд. Уже сидя в боте, Руди не выдержала и спросила. «Сюр, что за странные слова ты говорил о саботаже и диверсиях? С чего бы им портить проект? Какой смысл?» «Смысл простой, детка. Гордость и предубеждение, замешанное на зависти. Они просидели тут почти 7 десятков лет изолированно, не встречались с открытым миром, не знают его проблемы. Поэтому некоторые хотят показать себя крутыми, они же из Ирбис. А туда набирали самых лучших. А тут мы такие себя дилетанты, которым несказанно повезло, и мы диктуем им правила. Некоторые не могут с этим смириться. Некоторые захотят наказать нас за успех, которого они не имеют». «Ты опять намекаешь на Мура, Сюр? Брось. Это простая мужская ревность. Не надо мериться членами. Просто смирись. Мур не такой». «А какой он, Руди?» Сюр повернул к ней голову и включил двигатель. Поставил его на прогрев. «Он простой и способный, опытный. Рассказал много интересного по кораблям. Да, не очень разносторонний, зато профи в своем деле». «Я не только о нем», — уклончиво ответил Сюр. «Я о всем коллективе». «Ты в самом деле хочешь проверить проект, Сюр?» «Да». «Это смешно». «Нет, Руди, отнюдь. Это правильно. От этого зависит твоя жизнь, моя и нашего ребенка». «Какого нашего? Это мой Гумара ребенок, Сюр!» «Вот и хорошо, что ты это помнишь. Поэтому отстань от Мура». «Я отстала. Давай двигайся уже, зануда!» — буркнула Руди и, отвернувшись, замкнулась в себе. «Достал уже со своей ревностью альфа-самец. Как все надоело», — подумала она. «Впервые ощутила вкус к жизни, и опять мешают». На корабле они разошлись молча по своим каютам. Сюра встретил никто и кивком головы позвал за собой. Орудие бухнулось на кровать и стало шмыгать носом. После того, как она прошла курс реабилитации в капсуле, ей стало легче. Гормональный всплеск прошел, и ее больше не тянуло к бородатому здоровяку. Но ее самолюбие женщины было задето бесконечными замечаниями Сюра. «Руди, ты где?» — пришел запрос от Мура. «Я на ОДК». «Не придешь?» «Нет, запретили». «Чего он хочет?» «Он хочет, чтобы мы не спали». «А ты?» «Я не знаю, Мур. У меня есть жених, и я от него беременна. Мне надо подумать». «Хорошо, Руди, это правильно, подумай. А что там придумал Сюр? У него есть возможности проверить проект?» «Да прям, просто ревнует и злится. Вот и выделывается». «Ты плачешь?» «Немного. Устала, и все задрали своими поучениями. То нельзя, это нельзя». «Строго у вас там?» «Нет, но эта ревность, знаешь, она уже напрягает». «Ладно, я тоже не буду тебя напрягать. Спокойной ночи, крошка. Я скучаю». «Я тоже», — шмыгнула носом Руди. «Спокойной ночи». От нежных слов Мура ей захотелось плакать. И, сравнивая обходительность Мура и заносчивого Сюра, она начинала последнего ненавидеть. «Вот проект перестройки крейсера», — Сюр протянул никто носитель с информацией. «Здесь наш план и их проект. Сравните и посмотрите, где они напортачили». «Что сделали?» — уточнил никто. «Смысл я понимаю, но хотелось бы убедиться в правильности догадки. Где они нам подложили свинью, профессор?» «Да». Никто сложил руки на груди. «И где вы набрались таких слов, вей капитан? Можете говорить не завуалированно. Тут только мы с вами». «Я хотел сказать, найдите, где они нам испортили проект». «Вот это уже понятно. И задача поставлена кратко и правильно. Идите отдыхать. Утром или ближе к обеду следующего дня будет результат». «Так быстро?» «Да. Мы хорошо с Гумаром поработали, и у нас есть малыш-технадзор. Хотите посмотреть?» «Сегодня не очень. Давайте завтра. Я в сауну, потом ужинать и спать». «Как скажете, вей капитан». Никто удалился легкой и бодренькой походкой, а морально усталый Сюр направился в сауну. Спал он плохо. Долго не мог заснуть, а когда уснул, ему привиделся кошмар. Он во сне видел, как Мур пробрался к нему в каюту и приволок с собой переносной реактор. На цыпочках стал подбираться к нему спящему и, открыв топку реактора, стал запихивать его в огненную стихию. Асюр не мог пошевелиться и только понимал, что сейчас его сожгут, и он исчезнет навсегда. Он пытался закричать, позвать на помощь, но не мог произнести ни слова. Его горло было перехвачено сковывающим ужасом, а огонь приближался медленно и неумолимо. Сюр напрягся, стараясь вырваться из крепких рук бородача, и громко пустил газы. От этого звука проснулся и с облегчением понял, что это всего лишь сон. «Что-то я плохо сплю», — подумал Сюр. «Надо бы лечь на реабилитацию». Он принюхался и руками отогнал запашок. Спал он один и, повернувшись на бок, уставился в стену. Уснуть уже не мог и стал ворочаться. Сон не шел, и это его еще больше злило. «Может, это кто-то дает мне знак, что надо опасаться Мура?» — размышлял Сюр. «Буду исходить из этого», — окончательно решил он и неожиданно для себя задремал. Утром он встал невыспавшийся, умылся, оделся и поплелся в кают-компанию. Там уже сидели Гумар и Никто. Сюр съел свою порцию и спросил: «Отчего это я не замечаю тут наших дам, Алу и Еву?» «А их пока не будет за столом», — ответил Гумар. «Запасов для синтезатора мало. То, что взяли на крейсере, отдали на завод. А андроидам еда и вода не нужны. А то, что взяли на платформах, то неприкосновенный запас». «Понятно», — равнодушно ответил Сюр. «Но с ними было как-то веселее. Что-то получилось с нашей задумкой по технадзору?» «Да, все базы малыш принял и теперь усиленно проверяет проект». «Когда будет готов результат?» «К обеду». «Ладно, я к себе. Будем ждать». Сюр ушел и направился в медблок. «Ева, я в капсулу на реабилитацию. Когда Никто позовет меня, разбудишь». После полудня его разбудили. «Вставайте, вы, капитан», — мягко потормошила Сюра Ева. Сюр открыл глаза и улыбнулся женщине средних лет. «А тебе тогда же лучше, Ева», — сделал у андроиду комплимент. «С возрастом ты только хорошеешь». «Тогда, может быть, вы позовете меня к себе на ночь?» — игривым голосом спросила Ева. «Я скучаю». «Скучаешь?» — Сюр вылез из капсулы. «А Никто, он что, не утешает тебя?» «Никто вечно занят своими железяками, Сюр. Я ему как женщина не нужна. Да и старый он», — притворно вздохнула она. Сюр окинул взглядом Еву и подумал: «А почему нет? Ева так ничего себе, все еще красивая. Хорошо, Ева, приходи сегодня вечером, и мы скрасим свое одиночество». Он быстро оделся и уже с другим настроением поспешил в лабораторию. В лаборатории находился Гумар, Никто и инженерный трон. Но какой-то разбухший, словно он был накачан воздухом. «Это ваш малыш?» — спросил Сюр. «Да, это он», — кивнул профессор. «Поздоровайся, малыш, с капитаном». «Приветствую вас, Чиф. Как дела? Я смотрю, вы не выспались?» — приятным мужским голосом произнес дрон. «Да, я вижу, что ты как-то заметно поправился, малыш. Обожрался программ?» — не остался в долгу Сюр. «Смешно», — ответил дрон. «Обожрался программ. А у вас хорошее чувство юмора, Чиф. Люблю таких. Да, мой отец-создатель вложил в меня большие мозги. Вот я и раздулся. Ха-ха». Сюр отошел от дрона и сел на диванчик. «Странно он какой-то», — разглядывая повисшего в воздухе малыша, сделал вывод Сюр. «А кто его отец-создатель?» «Я», — гордо заявил Никто. «Я вложил в малыша эскин от системы жизнеобеспечения корвета. Пришлось увеличить его корпус, но это того стоило. Мы с Гумаром через него пропустили сначала нейросеть военного инженера с минного тральщика, а затем уже напихали в него базы, какие были. Не скупились». Малыш усваивал все быстрее андроида на порядок. Вот что значит размер. Размер решает, если не все, то многое. Услышав про размер, Сюр скривился. «И что ваш обожравшийся малыш может? Малыш, кстати, это имя или просто обращение?» «Конечно, имя, вей, капитан. И он, конечно, не практик, но великий теоретик. Он уже все проверил и не нашел отклонений в проекте от плановых показателей». «Хм, не нашел», — хмыкнул Сюр. «Значит, плохо искал. Этого не может быть. Уверен, друзья, что нам хорошо подгадили. Но также какашку хорошо спрятали. Думайте. «Вы уверены, Вей, капитан?» — спросил нахмурившийся никто. «Да, кожей чувствую. Она у меня чешется». «Это единственное основание для такого умозаключения?» «Да, и оно очень важное. Если не найдете, знайте, я уверен, на крейсере мы погибнем». Никто задумался и упер взгляд в малыша. Асюр обратился к технадзору. «Малыш, я понимаю, что планы проект полностью совпадают, но у меня такой вопрос. Если рассмотреть проект отдельно от плана, можно в нем найти места, которые бы вызывали сомнения в их надежности и были конструктивно негодными?» «Полно», — неожиданно ответил малыш, и никто даже вздрогнул. «Как это?» — спросил он. «Расчеты делал о Руди, и эскин корабля подтвердил их состоятельность». «Руди», — произнес Сюр. «Ну-ка, Гумар, вызови Руди сюда. А ты, малыш, молодец. Обозначь нам список слабых мест в конструкции корабля». «Служу коммуне», — бодро ответил дрон, и Сюр остался доволен ответом. «Вот ответ настоящего патриота коммуны», — потряс он пальцем. «Этот ответ мы будем внедрять в массы. При награждении коммунаров они должны так и отвечать. И все должны быть воспитаны на таком здоровом патриотизме. Обыкновенный дрон подает нам пример, поэтому умелых будем награждать и продвигать, посредственность использовать там, где они принесут больше пользы, тупых переучивать, не поддающихся изгонять, врагов уничтожать», — раздался за его спиной голос Руди. Сюр обернулся. «Нет, Руди, обезвреживать и вербовать на свою сторону. Уничтожать в крайнем случае». «Тогда зачем меня позвали, если мы не будем никого убивать? Я бы убила Сюра». «Ты слишком кровожадная», — не обиделся Сюр. «Позвали за тем, чтобы сказать, что ты сделала неверные расчеты при планировании нового корабля. И по ним сделали проект с ошибками». «Не может быть. Я 3 раза перепроверила. Это наговор». «Вот сама посмотри. Это список замечаний по проекту от технадзора. Он взял лишь твой план реконструкции и пояснительную записку с расчетами». Руди подошла к монитору из кино и приказала. «Эй ты, железка, кидай сюда всю информацию». «Господин инженер, попрошу не грубить», — ответил малыш. «Я должностное лицо при исполнении. Нам с вами еще много работать, и не надо создавать напряженность в отношениях». «Ты чего?» Выставилась Руди. «Какие еще отношения?» Потом посмотрела на смеющихся Гумара и никто. «Разыгрываете, да?» «Нет, Руди», — за друзей ответил Сюр. «В малыше часть сознания человека». «Опять ваши шуточки. Не могли создать нормального андроида? Дрона использовали, и вон какого толстого». «У него ума палата, оттого он и раздутый. Знания не вмещались», — ответил за малыша Сюр. «Он умный. Смотри и проверь расчеты еще раз». Руди вновь повернулась к экрану и стала сверять расчеты. «Что за ерунда?» — пробормотала она. «Это не мои расчеты. Вот мои рядом. Сами посмотрите. Их кто-то подправил». Сюр удовлетворенно кивнул, а никто подошел и стал всматриваться в цифры. «Верно», — произнес он. «Тут значительные расхождения. И кто это мог сделать?» Сюр тихо произнес. «Я догадываюсь, кто». На него, обернувшись, посмотрела Руди. «Сюр, только не начинай, это сделал Мур. Смешно». «Не смешно, Руди», — ответил никто. «Я сразу заподозрил его в нечестной игре и сказал об этом Сюру. Мы для проверки работы над проектом создали специалиста технадзора, и он, проверив проект, нашел кучу слабых мест. И вывод один — все сделано так, что при предельной нагрузке корабль вполне вероятно взорвется. Основание реактора ослаблено, броневая защита с реакторного отсека убрана. И это только сначала. У кого были материалы, переданные тобой на завод?» «О, но это не может быть правдой». «Так у кого, Руди?» — поддержал профессор Гумар. «У Шола и Мура. Я передала Муру копии для ознакомления и хотела знать его мнение как специалиста. Если на заводе было 2 копии плана, то мы скоро выясним, кто устроил диверсию», — ответил Сюр. «Чья копия плана будет исправлена, тот и виновник. Это или Шол, или Мур. Летим на завод. Возьмем 3 андроидов для силовой поддержки. Всем облачиться в боевые скафандры. Никто, остаешься за старшего. Руди Гумар со мной». «Я пойду переоденусь», — ответила Руди и быстро ретировалась. В своей каюте она вызвала Мура. «Мур?» — прямо спросила она. «Ты работал над планом проекта крейсера?» «Привет, Руди. В каком смысле работал?» «Ты смотрел его?» «Конечно. Ты же просила посмотреть». «И что ты скажешь?» «Что сказать? Добротный план, неожиданный». «Тебе понравился?» «Мне нет, но я ничего не решаю». «Что конкретно тебе не понравилось?» «Все, Руди. Те люди, кто проектировал крейсер, были профессионалы с огромным опытом. Корабль сбалансирован по броне, скорости и вооружению, и всякие изменения, вносящие в конструкцию, лишь ухудшают его. Это мой взгляд, но я его не навязываю». «Ты случайно изменения в расчеты не вносил?» «Я зачем? Меня отстранили от работ». «Понятно, мы скоро будем, пока». «А зачем вы прибудете, Руди?» «Потом скажу», — ответила женщина и отключилась. «Значит, это не Мур», — успокоившись, подумала она. Мур после разговора занервничал. «Значит, на ОДК смогли разобраться в подмене расчетов. Это плохо. У них есть профессионал, и надо как-то спрятать следы». «А зачем прятать?» — подумал он. «Я нигде не засветился. Работал с расчетными показателями Эльгар. Пусть и выкручивается. Меня к этому никаким боком не привяжешь. У них нет доказательств моего участия в подмене расчетов. А без доказательств все их догадки ничего не стоят». Он успокоился и стал ждать приезда пришлых, как их стали называть, на заводе. За время того, как состоялся последний разговор с Сюром, Мур провел кое-какую разъяснительную работу среди среднего технического персонала. Он был среди них авторитетом, и к нему прислушивались. Мур стал внушать им мысль, что пришлые вовсе не добрые ребята, какими хотят показаться, а хапуги, что получат завод и будут на нем богатеть. А они, те, кто столько лет на нем работал и жил, останутся ни с чем, и это неправильно. Остальное они должны были додумать сами. Его слова упали на их сердца, и люди разошлись в глубокой задумчивости. Мур создавал оппозицию коммунарам и хотел быть в ней лидером. А лидеры, как он считал, всегда получают преференции. Надо лишь правильно себя поставить. Сюр и двое его друзей прибыли к Шолу в мрачном настроении. Маккензи это заметил сразу. «Что-то случилось?» — спросил он. «Случилось», — кивнул Сюр. «Покажи план перестройки корабля, который тебе дала Руди». «Сейчас он у меня на ее носителе, а копия в проектном отделе». «Вот». Он протянул носитель информации, и Руди его взяла, дистанционно подключилась и на минуту зависла. Когда пришла в себя, озабоченно и с недоверием произнесла: «Тут все в порядке». «Что произошло?» — спросил Шол, уже понимая, что произошло нечто необычное. «Произошло то, Шол, что в плане, который мы передали вам, кто-то сознательно поменял значение расчетов, и проект был сделан с учетом этих изменений. А изменения могли бы привести с большой долей вероятности к уничтожению корабля. Это диверсия, Шол». Маккензи задумчиво посмотрел на Сюра. «Это достоверная информация?» — уточнил он. «Вполне. Мы провели проверку проекта и плана, по которому он верстался. Наш план отличается от того, что был в пояснительной записке проекта». Маккензи задумался, потом ответил: «У нас налаженный контроль качества по всей цепочке от проекта до окончания строительства. Можно определить, в какой момент был изменен план, и мы узнаем, кто мог изменить значение расчетов. Вся информация находится на моем эскине. Давайте посмотрим». «Итак, я получил проект и передал его в проектный отдел. Его получил начальник проектного отдела. И дальше передал конструкторам и проектировщикам. Дизайнеров мы во внимание не берем. У них был общий план-концепт, и они не могли внести изменения». «Жордана», — по селектору Шел вызвал своего секретаря. «Срочно ко мне начальника проектного отдела». Вскоре появился мужчина с худым бледным лицом и внимательным взглядом. Он вошел и встал у входа. «Присаживайся, Мартин». Шел указал взглядом на стул за приставным столом. Когда тот сел, он продолжил: «Мартин, у нас на заводе возникла опасная ситуация. Появились вредители. Наши друзья сообщили, что план проекта был изменен, и по измененным расчетам составлен негодный проект. Скажи, вы просчитывали прочность конструкции и все узлы на предмет аварийности?» «Нет, Шел», — Такой задачи нам не ставили. Мы должны были неукоснительно выполнить проект по указанным параметрам. И там, где не было расчетов, мы делали сами. К ним претензии есть?» «Нет», — ответил Руди. «Изменения были в плане и перешли на проект». «А ничего странного вам не показалось?» — спросил Сюр. «Странного? Там все было странно, господин Сюр. Что конкретно вы имеете в виду?» «Ну, хотя бы отсутствие бронезащиты кормы, где реактор и снижение прочностных характеристик основания реактора». «Честно, мы не думали о таких вещах. Заказчик хотел, чтобы было так, мы сделали. Но вы могли бы сообщить нам свои доводы и предложения по поводу таких видимых несуразностях», — не отставал Сюр. «Вы не могли это не заметить, но вы промолчали. Почему?» «Ага, и тогда бы вы отстранили и нас, как Мура», — неохотно ответил Мардан. «Мура?» — удивился Сюр. «А при чем тут Мур? Он просто не хотел ничего менять в корабле. Для него было главным отремонтировать реактор и поставить на место. Никаких предложений он не вносил, а просто отвергал все наши доводы, как малопрофессиональные. С таким человеком невозможно было работать. И откуда вы знаете о Муре и о том, что случилось? Да и в такой искаженной форме». Начальник проектного отдела отвел глаза и глухо ответил. «Слухи, господин Сюр». «Слухи», — повторил Сюр и посмотрел на хмурого Шола. «Господин Маккензи, как часто ваши сотрудники в своей работе руководствуются слухами?» «Вообще-то никогда, господин Сюр. И я не понимаю тебя, Мардан». «А я понимаю», — ответил за Мардана Сюр. «Кто-то на заводе, используя факт отстранения Мура, стал распускать слухи о том, что мы деспоты и самодуры, и что с нами нельзя спорить, иначе будут неприятности. Мол, Мур тому пример. Пошел против пришлых, и что вышло? Его отстранили. А в условиях вливания в новый коллектив никто не хотел подставляться. Мардан, я тебе прямо скажу и передай своим сотрудникам. В коммуне каждый получит место, какое заслуживает. Бездельники и те, кто не захочет хорошо работать, будут или изгнаны, или занимать низшие места. Кто проявит себя с лучшей стороны, будет возвышен. Я издам положение о правилах продвижения по профессиональной и служебной лестнице, и там это будет отмечено как главный фактор. А пока работайте так, как работали на Ирбис. Хорошо работаешь, с инициативой, с отдачей, получишь больше. Вредишь, будешь изгнан и плыви по жизни сам. Так что за слухи гуляют по заводу?» Мардан скривился, но все же ответил. «Говорят, что вы пришлые идиоты и набиваете себе цену. Рассматривая ваш план перестройки корабля, мы так и подумали. И что вы хотите забрать себе завод и обогатиться? А всех, кто против вас или выражает иную точку зрения, чем вы, тех отстранят, и они будут изгнаны из коммуны. Вот люди и боятся». «Ясно, Мардан. А теперь скажи, по какому плану вы составляли проект?» «Что значит «по какому»?» «Поясню. Их было два. Один тебе передал Шол, а второй был у Мура. Так по какому?» «Эльгар нам принес новый уточненный план, как он сказал, и мы стали работать по второму плану». «Ясно, Мардан. Запомни, что я сказал, и перестань думать, что мы тут ворюги и гребем все под себя. Иди и сообщи людям, чтобы не верили слухам, и найди того, кто их распускает». Начальник отдела кивнул, встал и вышел. «Странно, конечно, Шел», — произнес Сюр, «что техник приходит в проектный отдел и запросто меняет план. Что-то в вашей работе неправильно». «Оказывается, Сюр, 7 десятков лет бездействия имеют свои последствия. Дисциплина упала, но мы восстановим ее, и подобное больше не повторится. Мы понимаем, что вступаем в новую жизнь и делаем ее с чистого листа. Разберемся со всем, и ты прав. Надо работать так, как работали на Ирбис. Людям это будет понятно». «Надеюсь, Шел», — произнес Сюр. «Позови этого Эльгара. Он, кажется, заместитель Мура и будет перестраивать крейсер». «Да, Сюр». «Вот и поговорим с ним, но я думаю, что он не знал ничего о том, что расчеты были изменены. У него нет нужных баз для того, чтобы так ловко подтасовать расчеты». «Ты считаешь, что это Мур?» — прямо спросил Шел. «Уверен. И уверен в том, что слухи о нас распускает тоже он. Дай задание службе безопасности разобраться с этим». Когда пришел Эльгар, он подтвердил слова Сюра. «Я никаких изменений в план не вносил. Мне дал распоряжение мой начальник Мур передать уточненный план в проектный отдел. Я и отнес его». «Шел, зови этого Мура», — распорядился Сюр. Мур пришел, как ни в чем не бывало, и поздоровался со всеми, улыбнулся Руди, что сидела с натянутым окаменевшим лицом. На улыбку она не ответила. «Мур, скажи», — задал вопрос Маккензи, — «ты давал свой экземпляр плана пристройки корабля Эльгару для передачи в проектный отдел?» «Нет, не давал», — не моргнув глазом, ответил Мур. «А зачем?» «Как не давали, шеф?» — воскликнул техник и подпрыгнул на стуле. «Вы же сами вызвали меня к себе и приказали докладывать вам о ходе работ на крейсере». «Эльгар, не вмешивай меня в свои делишки. Я ничего тебе не давал. Меня отстранили от работ». «А где ваш экземпляр плана?» — спросил Сюр. «Где? В кабинете, наверное». «А как он тогда оказался у вашего заместителя?» Мур пожал плечами. «Не знаю. Может, скопировал или украл? Откуда мне знать? План не имел грифа секретности, и я не следил за ним. Я просмотрел его, увидел, что он непригоден к работе, и забыл о нем. Так я Руди и сказал». «Когда сказали?» — уточнил Сюр и посмотрел на покрасневшую женщину. «Сегодня днем она задала мне вопрос, вносил ли я изменения в план. Я ответил, что не вносил. Разбирайтесь с Эльгаром». Сюр кивнул головой. «Разберемся. И знаете, Мур, а я уверен, что это вы подменили план. У Эльгара не было мотива, а у вас он был. Чтобы найти преступника, нужно искать мотив, кому выгодно. Вы хотели доказать свою правоту и незаменимость. Для этого вы испортили план проекта и заставили своего подчиненного отнести новый план в проектный отдел. Он, не зная о вашей подлости, помог вам в этом». «Это просто домыслы», — невозмутимо ответил Мур. «У вас нет доказательств». «Будут, Мур. А пока вы арестованы и будете содержаться под стражей». Двери кабинета Шола отворились, и в них вошли два андроида. «Увести Мура и посадить под домашний арест. Из его каюты никуда не выпускать. Заблокируйте выходы в сеть. Уведите арестованного», — распорядился Сюр. «Эльгар, я знаю, что ты невиновен, но ты совершил ошибку, и тебе надо будет исправить ее. Мур не был уже твоим начальником, когда его отстранили. Начальником стал ты, и он уже не будет начальником никогда. По крайней мере, в нашей коммуне. Поговори с остальными техниками и скажи им, что прежние связи не работают. Каждый из живущих на заводе будет оценен по результатам труда и лояльности к коммуне. Нам не нужны слепые исполнители, нам нужны люди, что будут творчески и старательно делать свою работу, как это делали для Ирбис. Ты понял меня?» Эльгар, побледневший от слов Мура, кивнул. «Тогда иди и поговори с людьми. Объясни им нашу позицию. Их обманывают лукавые личности». Он ушел, а Сюр обратился к Шолу. «Шол, вижу, что нам будет нелегко. Слишком много дерьма скопилось на заводе, и тебе его надо разгребать. Дай приказ проектному плану сверстать новый проект по нашему плану». Сюр сделал ударение «по нашему». «Мы к себе на корабль. Пришли мне приказы Ирбиса по организации производства и все, что связано с его деятельностью. Мы переработаем документы для коммуны». «Я тебя понял, Сюр. Сейчас же займусь всеми неотложными делами. Проведу новое собрание с людьми и исправим недочеты, обещаю». Сюр кивнул и посмотрел на Руди. «Ты на ОДК?» Та отрицательно покачала головой. На Сюра она не смотрела. «Я на крейсер», — тихо произнесла она. Сюр снова кивнул и вышел из кабинета Маккензи. Руди тоже вышла, но пошла в другую сторону. Она шла к каюте Мура и хотела с ним поговорить. Несмотря на доводы Сюра, она до конца не верила в вину своего любовника. Не мог Мур такое сделать, кто-то его подставил. Она расспросит его и разберется. Мур не такой, он добрый, нежный, внимательный. В грустных размышлениях она дошла до его каюты. У дверей стоял андроид. Руди спокойно прошла мимо, и андроид ее не остановил. У нее был VIP-пропуск. Мур валялся на кровати и был заметно бледен. Он увидел Руди и сел. «Мур, скажи честно, ты подделал проект?» — с порога спросила она. Мур потер щеки руками и, не отводя взгляда, ответил. «Руди, зачем мне это? Я не работал над проектом, я отстранен. Кто-то очень ловко меня подставил, и я догадываюсь, кто». «Кто это? Скажи, и мы его найдем», — горячо отозвалась Руди и присела рядом с Муром на кровать. «Я не могу тебе сказать. Вы грубо действуете, Руди, особенно Сюр. На меня вновь свалят вину, как с Эльгаром, а Эльгар — исполнитель. Я сам должен раскрыть мерзавца и снять с себя подозрения. Ты поможешь мне?» «Что я должна сделать?» «Проводи меня до полетной палубы. Я знаю, кто мог дать указание Эльгару скопировать и подменить расчеты плана, и это скрытый агент МАБа». «Ты уверен?» — Руди побледнела. «Ты знаешь об агенте МАБа на заводе?» «Нет, я догадываюсь, Руди. Если это тот, о ком я думаю, у него будет носитель с информацией по проекту. Проведи меня, если сможешь». «Конечно, дорогой мой Мур. Вставай, я проведу тебя». Руди поднялась и вышла из каюты. «Ты свободен, В-14. Арестованный переходит под мою ответственность». «Принято», — ответил андроид и спокойно направился прочь. Из каюты вышел Мур в защитном скафандре и показал рукой направление, куда нужно идти. Они прошли до лифта, спустились вниз, и Мур указал на остроносый кораблик размером с корвет, стоящий на платформе. «Это почтовый Уиндер. В нем сидит агент. Пошли, Руди», — позвал женщину Мур. «А мы справимся?» — опасливо спросила Руди. «Справимся. Он притворяется пилотом». Они прошли к кораблю. Мур открыл створки люка и неожиданно с силой втолкнул внутрь женщину. Руди пробежала несколько шагов и упала на колени. Сильный удар ноги по голове лишил ее чувств. Сюр добрался до ОДК и в раздумьях направился в кают-компанию. Там его достал вызов Шола. «Сюр», — глухо произнес Маккензи, — «Мур сбежал». «Как сбежал? Куда?» «На почтовом у Индери. Ему помогла Руди. Мы поздно спохватились». «Руди, она с ним?» — воскликнул пораженный Сюр. «Да, она помогла ему сбежать. Они направляются вглубь ПДР. Я выслал за ним корабль обороны, но это старый тихоходный штурмовик, что остался от прежних времен и не пошел на переделку. Он его не достанет». «Твою мать!» — не сдержался Сюр. «Руди, что ты наделала?»